Роман Спринт, поверенный, без компромиссов. Глава 1. Так это ты, тварь, Грег, появившийся в дверях меня разозлил еще сильнее. Я перешагнул через тело только что убитого бойца. Нападение боевого отряда, оказывается, было только предисловием. Ральф, лучше сдайся, я тебе гарантирую место своего советника. Грег примирительно поднял руки, но магию держал наготове, и я это прекрасно чувствовал. А ведь я ему доверял. Много лет вместе проработали. Злость во мне разливалась обжигающим пламенем, концентрируясь где-то в груди. Быть советником лживой крысы, что я тебе посоветую, как думаешь? Ральф, дружище, ты подлая циничная тварь, и еще другом меня называешь? Меня тут полчаса убить пытались, и я теперь точно знаю, по чьей наводке. Злость в моей груди достигла своего пика, и я тут же преобразовал ее в магическую энергию, пустив телекинетическую волну в сторону этого предателя. Все, что было на пути к нему, начало разлетаться в разные стороны, но Грег остался стоять на месте и только рассмеялся. «Ральф, ты думаешь, я не готов к твоим приемам?» Я напряг свое чутье и почувствовал защитный купол вокруг, только какой-то необычный. «Да-да, Ральф, я вижу, ты догадался, твой кабинет в защитном куполе, только он работает в одну сторону, под его защитой все, что снаружи, а вот внутри нет, мое изобретение». И в подтверждение своих слов он запустил огненный поток. Огонь распределился по стенам кабинета, и температура начала расти. «У тебя есть время подумать», — Грег посмотрел на часы. «Правда, его совсем немного. Да, кстати, выйти за пределы купола ты тоже не можешь. Воздух начинал обжигать кожу. Я не перейду на твою сторону, даже если меня демоны будут рвать на маленькие кусочки. Ну и зря. Пойми, у Верховного никаких шансов, дворец уже захвачен, а вот у тебя шанс пока есть». Я стиснул зубы от боли, на коже уже появлялись волдыри, а еще у меня есть честь, и я, в отличие от тебя, не предатель. Я, превозмогая боль, пошел к своему столу, как нас учили в боевой академии, доверяя людям, имея свои секреты, и у меня такой был. Я пошарил рукой под крышкой стола и вытащил из тайника артефакт. «Это что?» – спросил Грег, наблюдая, как довольный кот за раненой птицей. «Сюрприз. Ты думаешь, главный дознаватель секретной службы не имеет планов? Магия за пределы купола выйти не может, а вот взрывная волна, запросто. Стены моего кабинета были взрывным артефактом, который я напитывал энергией много лет, а под крышкой стола был спрятан активатор. Мощности взрыва должно хватить, чтобы сравнять с землей все крыло дворца, где располагалась секретная служба безопасности. С размаху я разбил его об пол. На картинах, висящих на стене, стали выжигаться руны. Грег, видимо, понял, что к чему, и бросился бежать, но было поздно. Я уничтожу часть бойцов и главаря. Значит, у Верховного будет шанс спастись. Я ему многим обязан и вернул все в стократном размере. Да, ценой своей жизни, но я сохранил самое главное – честь. Прогремел взрыв. Я дернулся и закашлялся от резко поступившего в легкие воздуха. Я жив, Седой, он походу жив еще, чей-то голос подтвердил мои догадки. Чего? Какой Седой? Я открыл глаза. Какая-то незнакомая комната. Напротив меня стоял здоровый мужик в черной кожаной куртке и брюках. Лица было не видно под маской. Второй, не менее здоровый, увлеченно рылся в шкафу. Видимо, Седой, это он. Не говори глупости. Я перепроверил, сказал Седой, не отрываясь от своего занятия. «Это что за клоуны? Вы кто такие?» Я с трудом поднялся с пола. Первый здоровяк, увидев это, попятился, сунув руку в карман. «Что у него там? Артефакт или оружие?» Времени на промедление нет. Я чувствовал, что мой очаг энергии практически пуст, и сейчас мне не помощник, а вот очаг эмоций на пике. Только там. Страх, я боюсь, что ли? Серьезно? Ладно, страх тоже пойдет. Я трансформировал его в магическую энергию. Здоровяк тем временем выхватил пистолет. На меня с пистолетом, дурак, в него стреляй. Я посмотрел ему в глаза и указал на Седого. Здоровяк покорно развернулся и выстрелил. Седой, который в этот момент пытался выхватить свой пистолет, вскрикнул и с грохотом упал на пол. Первый замер на месте. Теперь в себя. Что с моим голосом? Здоровяк повернулся ко мне и дрожащей рукой приставил дуло к своему виску. Раздался еще один выстрел, и здоровяк отправился вслед за Седым. Я огляделся. Комната мне была совершенно незнакома. Сквозь окна пробивался солнечный свет, освещая бардак, который здесь творился. Я подошел к Седому, чтобы убедиться, что он действительно мертв. Пульса нет. Молодец, здоровяк, хороший выстрел. Тут мой взгляд упал на мою правую руку. Это что за ерунда? Рука была совершенно чужая. Пальцы тоньше и длиннее, кожа не такая грубая. Да и вообще, больше походила на руку молодого парня, а не взрослого 35-летнего мужика. Я посмотрел на левую руку, такая же, еще на безымянном пальце перстень, золотой, с гербом. На нем двуглавый орел держал в когтях свиток, а на его груди слегка светился фиолетовым цветом человеческий глаз. Что за? Я осекся. Голос точно не мой, бред какой-то, где я засыпал. И тут я вспомнил, мой сослуживец Грег устроил переворот, в результате которого я погиб, утащив за собой его и часть бойцов. Но почему тогда я жив, и почему не похож на себя? Куда меня закинуло после смерти? Меня накрыла вторая волна воспоминаний, но они были не мои. Очень странное ощущение, когда в твоей памяти всплывают события, которых на самом деле не было, но они настолько живые, что в них веришь. В этих воспоминаниях я тоже умирал, только на этот раз меня убивали. Как раз эти двое, которые сейчас тихо лежали на полу. Я помнил, как с грохотом открылась дверь, животный страх, который завладел сознанием. Я помнил, как умолял не убивать меня. Вот это было втройне непривычно. Чтобы я умолял, да никогда в жизни. Потом дуло, направленное в мою голову, выстрел и темнота. И тут, словно из ниоткуда, как и волны памяти, пришло осознание, что мою душу перекинуло в другое тело, и в другом мире. И пришло не в виде мысли, а закрепилось в виде знания. Все так и никак иначе. Вот это поворот. То есть, получается, у меня теперь совершенно другая жизнь, а прошлого меня не существует. Переварив эти мысли, я стал думать, что делать дальше, точнее, что сделать первым делом. Потому что меня, на секундочку, только что пытались убить, и не факт, что это последняя попытка. Плюс ко всему, я все еще не помню, кто я, и что это за мир такой. Во всем этом предстоит разобраться. Что-то внутри меня активно сопротивляется положению дел, и чувство нереальности происходящего тоже не думает никуда отступать, но если допустить, что все это правда, нужно действовать, иначе, меня могут еще раз убить. И на этот раз уже, наверное, насовсем. И с какой стороны исходит угроза, для меня пока загадка. Это мне и предстоит первым делом выяснить. Мой очаг энергии был все так же пуст. Оценив его, я понял, что прошлый хозяин тела им и не пользовался. А зря. Может, жив остался бы. Тем более, что дар у него есть и вполне неплохой. При должном развитии из него вышел отличный маг разума. Потенциал есть, и уж точно не меньше, чем у меня в прошлой жизни. Еще порадовало, что трансформацию эмоций моя душа притащила в новое тело. Очаг эмоций смотрелся немного чужеродно, как огромный мощный двигатель на велосипеде. Надо с ним поаккуратней. Если использовать на полную мощность, магические каналы разорвет, как хомяка петардой. Для воздействия на здоровяка я их задействовал практически на полную, а по сути, для мага средней руки это не самая сложная задача. Я забрал пистолеты у двух несостоявшихся убийц, пересчитал патроны и засунул за пояс. На какое-то время хватит. Пока качаю магию хоть до какого-то вменяемого уровня, тоже неплохое средство защиты. Я огляделся по сторонам в поисках еще чего-нибудь полезного. На тумбочке лежал смартфон, как подсказала память, мой. То, что он существует, означало, что уровень прогресса в этом мире, если и отстает от моего прошлого, то ненамного. Значит, сориентируюсь быстрее. Я порылся в шкафу, найдя рюкзак и более или менее сносную одежду. Джинсы, свитер, темно-коричневая кожаная куртка и очень удобные ботинки. Самое то, чтобы проходить большие расстояния, если придется. Здесь оставаться мне пока опасно. Я чувствовал, что нахожусь в своем доме, но защиты в нем не было никакой, ни магической, ни физической. Когда разберусь с теми, кто хочет моей смерти, займусь этим вопросом. Память то и дело подкидывала информацию, что где лежит, стоило мне подумать об этом. Я нашел паспорт, в котором вычитал, что меня зовут Вальский Николай Павлович. В графе титул написано «Барон». Интересно, это хорошо или плохо? Нет, наличие титула само по себе хорошо, но насколько он высокий, я не знаю. И память подкидывать информацию на этот счет отказалась. Я сложил в рюкзак запасной комплект одежды и консервы, найденные на кухне. В ящике стола к моему облегчению лежали деньги. Две пачки 5-рублевых купюр по 500 рублей в каждой. Память услужливо дала понять, что это неплохая сумма. Может, тогда рюкзак не брать? Нет, возьму все-таки. Не знаю, как все сложится. Не пригодится, выкину. А еще память отчаянно просила забрать бумаги, лежащие в том же ящике, где и деньги. Их я тоже закинул в рюкзак. Закончив сборы, я аккуратно приоткрыл входную дверь и, не заметив ничего подозрительного, вышел на крыльцо и вдохнул прохладный весенний воздух. Середина апреля, пронеслось в сознании. На улице было солнечно, снег уже растаял, сквозь неубранную прошлогоднюю траву пробивалась новая. На деревьях распускались почки. Оказалось, что дом, из которого я вышел, далеко не самый большой. Рядом стоял большой особняк с заколоченными окнами и осыпавшейся на фасаде штукатуркой. На территории было еще несколько построек в таком же состоянии, как особняк, заросший и запущенный парк. Все это огорожено бетонным забором в плачевном состоянии. Выйдя за пределы поместья, я достал смартфон. Поковырявшись в нем, я нашел приложение для вызова такси, в котором еще была и карта города. Я вызвал машину. Пока я ее ждал, не спускал руку с пистолета и постоянно осматривался по сторонам. Чутье я задействовать не мог, энергии не хватало. Машина приехала очень быстро, и я, закинув сначала рюкзак, залез на заднее сиденье. Внешне и внутри автомобиль был похож на те, что были в моем мире. Только там они двигались бесшумно, используя магию, а здесь я явно слышал урчание двигателя. «Куда едем?» – добродушно спросил водитель. «Никакой униформы, как я привык, на нем не было. Свитер, джинсы, красно-синяя ветровка. Хороший вопрос, на самом деле. Мне нужно укрытие. Пока я не изучил город, подойдет какой-нибудь отель. Деньги у меня есть, и порядочная сумма. Так что нужно выбрать что-то подороже. Во-первых, там безопаснее. Сгинуть в дешевой гостинице на окраине гораздо легче. Ну, задушил какой-то алкаш трусами в номере, с кем не бывает. В первый раз, что ли? А то, что задушил барона, ну, барон сам виноват, что туда сунулся. И виноватого попробуй найди. А тот факт, что действовал не алкаш, а группа обученных наемников, никто никогда не узнает. Дорогой же отель имеет репутацию и ее оберегает. Ну а во-вторых, не привык я к дешевым местам. Деньги есть, на первое время хватит, а дальше найду способ их добыть. Самый лучший отель где-нибудь в центре. Водитель задумчиво почесал всклокоченную бороду, потом кивнул. Понял. Автомобиль тронулся с места. Я углубился в изучение карты города в смартфоне. Назывался он Ярославль. Он не был огромным мегаполисом, но и маленьким его не назовешь. Затеряться в нем при желании можно, но и тех, кто хочет меня убить, найти сложнее. Мое имение находилось за городом, так что ехали мы около получаса. Автомобиль остановился у высокого стеклянного здания. Поездка стоила 1,5 рубля. Я достал из рюкзака 5-рублевую купюру, отдал водителю, сказал, что сдачи не надо, и вышел на улицу. А неплохо здесь для провинции. Стеклянные здания хоть и не дотягивали до небоскребов, этажей 10-15 максимум, но выглядели вполне прилично. Если б мне без изучения карты сказали, что я в столице, я бы поверил. На входе в отель стояли 2 высоких, широкоплечих охранника в черных костюмах. При моем приближении они преградили мне путь, закрыто на спецобслуживание. Я оглядел их с ног до головы. Весь отель, охранники посмотрели на меня как на умалишенного. Да, отрезал один из них. Тут до меня дошло. Внешне я сейчас больше напоминал туриста, который по незнанию забрел в богатый квартал. Естественно, в элитном отеле меня не ждали с распростертыми объятиями. Я поднял левую руку, демонстрируя перстень, и сработало. Лица охранников, как по команде, сменились на доброжелательные. «Добро пожаловать, ваше благородие!» Охранники расступились, и я прошел внутрь. На входе меня встретил портье и, раскланившись, проводил к стойке администратора. Огромный холл был полностью отделан стеклом и мрамором черного и белого цветов. Каждая деталь в интерьере говорила о том, что простым людям здесь не место. За стойкой стоял невысокий мужчина с обширной лысиной и тонкими усами, в брюках, жилетке и белой рубашке. Он оценивающе осмотрел меня, на его лице читалось недоумение. Я сразу показал ему перстень, чтобы не было лишних предисловий. Этим я его переключил в режим услужливости. «Что желаете, ваше благородие? Номер, самый лучший. Императорский люкс вас устроит, 50 рублей за ночь». Я прикинул, с моим количеством денег неделю я смогу прожить здесь, ни в чем себе не отказывая. Может, даже больше. Устроит. Как долго ваше благородие планирует гостить? Неделю для начала, там посмотрим. Мужчина услужливо кивнул. Как пожелаете. Позвольте попросить ваш паспорт. Паспорт у меня, конечно, был, но вот оставлять такие очевидные следы совсем не хотелось. Я бы предпочел остаться инкогнито. Ваше благородие, смею вас заверить, что пребывание в нашем отеле совершенно конфиденциально. Вам не о чем переживать. Ну да, а то я не знаю, как это делается. Любая конфиденциальность всегда упирается в цену вопроса. Нет уж, я вытащил 4-5 рублевки на стойку, накрыл рукой и протянул администратору. Он сгреб их под стойку. Понял, ваше благородие, как вам будет угодно. Я заплатил за неделю вперед и забрал позолоченную карточку, ключ от номера. К моему облегчению здесь повсюду была молчаливая охрана. Думаю, и с магической защитой здесь все в порядке. Портье сопроводил меня до номера, который располагался на последнем этаже. Других номеров, кроме моего, здесь не было. Доступ на этаж был только у меня и у персонала, так как в лифте не было кнопок, а управлялся он прикладыванием ключ-карты. Я зашел в номер, огляделся и облегченно вздохнул. Ну наконец-то я очутился в привычной обстановке. Здесь было несколько комнат. Спальня с огромной кроватью, гардеробная и отдельными ванной и туалетом. Большая гостиная с диванами и креслами, обеденным столом и барной стойкой. Переговорная, кабинет, кухня и еще одна ванная с большой джакузи. Портье показал, как пользоваться системой умного дома. Все здесь управлялось голосом или с планшетов, которые были во всех комнатах. Также эти планшеты использовались для связи с администратором и консьерж-сервисом. А еду в номер можно было заказывать сразу по меню. Впечатляет, конечно, но, видимо, магию в быту здесь особо не использовали, пользуясь благами технического прогресса. Этот вопрос надо хорошо изучить, чтобы не вызывать подозрений. Кто его знает, как тут относится к попаданцам, вряд ли сходу доверяют. Портье закончил проводить экскурсию по номеру, получил от меня чаевые и, раскланившись, ушел. Я заказал обед, принял душ и переоделся в халат. Пистолеты пока спрятал в рюкзаке. В ванной комнате я впервые увидел нового себя в зеркале. Молодой парень, темные прямые волосы, миндалевидные глаза, прямой нос правильной формы, тонкие губы. Я долго всматривался в отражение, привыкая к новой внешности. Что ж, мне снова 20, магия не прокачана и меня хотят убить. Таков мой стартовый набор. Пока доставляли обед, я через смартфон в интернете искал информацию о мире. Я находился в Ярославском княжестве Российской империи. Вся империя была разделена на княжества, которые управлялись князьями. Князья же напрямую подчинялись императору. Магией здесь владели только аристократы. Этим в принципе объясняется технический прогресс. Простые люди тоже хотят жить в комфорте. Мой титул барона, хоть и не был самым высоким, но давал все привилегии аристократов. Например, защищая свою жизнь, аристократ имел полное право убить простого человека и избежать наказания. А вот простой человек за убийство аристократа приговаривался к смертной казни. Социальное неравенство во всей красе. Каждый аристократ принадлежал к своему роду, и титулы присваивались по принадлежности к фамилии. Тут принесли обед. Я заказал себе борщ, которого в моем мире не существовало, но уж очень он аппетитно выглядел. Со вторым блюдом решил не экспериментировать и заказал мясной стейк. Мясо, оно в любом мире мясо. Борщ меня впечатлил. На вкус он был так же хорош, как и на вид. Мясо тоже было приготовлено шикарно и таяло во рту. Пообедав, я вспомнил про бумаги, которые прихватил из дома. Достав их из рюкзака, я углубился в чтение. Это был договор аренды родовых земель, свежий, датированный вчерашним днем. Арендодателем был я, а арендатором некий купец Кормушкин Игорь Яковлевич. Описание земель сводилось к фразе всех, принадлежавших баронскому роду Вальских. Стоимость аренды была 500 рублей в год с предоплатой на 2 года вперед. Так вот откуда деньги в столе. Только вот, сдается мне, что маловато цена. Вряд ли там земель на 2 огородика. Я продолжил читать и в самом конце наткнулся на очень интересный пункт. В случае смерти арендодателя арендатор оставляет за собой право на использование арендуемых земель до момента появления законных наследников, но не менее оплаченного периода. В случае отсутствия предъявления наследственных прав в течение 15 лет с момента смерти арендодателя, земли переходят в собственность арендатора. Так вот оно что. Получается, Николай, по неизвестной мне пока причине, оставшись единственным представителем рода, не придумал ничего умней, чем сдать в аренду родовые земли. Ну а что такого, делать ничего не надо, денежка капает, не ахти какая, но жить можно. В моей голове сложилась приблизительная картина произошедшего. Многолетний опыт верховного дознавателя позволил быстро сложить кусочки в цельную картину. План купца Кормушкина был прост до невероятности. Он заключает договор аренды с одним интересным пунктом, а потом, по стечению обстоятельств, в дом Николая Вальского врываются грабители и убивают хозяина. Седой походу деньги искал, когда я очнулся. Естественно, грабители наняты Кормушкиным. Дальше деньги за вычетом оплаты грабителей возвращаются Кормушкину. Ну или не возвращаются вовсе, не знаю, как они договорились. А Кормушкин становится фактически хозяином земель. Да эту схему даже изящной не назовешь. Получается, Николай практически своими руками себе пулю в лоб пустил. Я отложил документы и вздохнул. Ситуация кроме недоумения ничего не вызывала. Он вообще договор не читал, или этот пункт его не смутил. Но, зато мне теперь понятно, с какой стороны нападение. Осталось только разобраться с первопричиной. Купцы аристократами не считались, а значит, у меня руки полностью развязаны. Я защищаю свою жизнь и точка. Поискав в интернете, я выяснил, что Кормушкин был купцом первой гильдии, владел 3 игорными домами в Ярославле, а также сетью продуктовых лавок. Несколько раз подавал заявку на жалование баронского титула, но получал отказ. Был одним из самых влиятельных людей в Ярославском княжестве, несмотря на отсутствие титула. Я отложил смартфон. Этот Кормушкин не так-то прост, но он не ожидает от меня серьезного сопротивления. Даже если он уже узнал о гибели своих бойцов, то наверняка думает, что я просто сбежал. Времени на поиски у него предостаточно, 2 года. А значит, у меня отличная фора, потому что я сидеть на месте не планирую. Я оделся, положил в карман начатую пачку денег, вторую пачку пока сунул в рюкзак. Потом, немного подумав, достал один пистолет и сунул за пояс. Сам рюкзак запихнул поглубже под кровать. В гардеробной на видном месте оставлять его не хотелось. Спустившись на первый этаж, я попросил администратора не пускать персонал в номер в мое отсутствие и вышел на улицу. Закатное солнце красиво отражалось в стеклянных фасадах зданий. Город жил привычной жизнью. По дороге ездили машины, по тротуарам спешили прохожие. В воздухе пахло смесью многочисленных парфюмов и выхлопных газов. Я огляделся по сторонам. Если верить картам, на соседней улице должно быть несколько магазинов одежды, а приличный костюм был первым в списке моих планов. Иначе так и придется с каждым охранником объясняться, размахивая перстнем. Не солидно. Я свернул в переулок. Здесь было намного тише, чем на оживленной улице. Прохожих не было, вдоль тротуара стояли припаркованные машины. Идти мне было 300 метров, ближайший магазин находился через 3 дома за углом. И тут я услышал рев мотора. Огромный черный внедорожник пролетел по переулку и, взвизгнув покрышками, остановился напротив меня. Из передней двери резво выскочил здоровенный детина, бритый наголо, выхватил пистолет и направил на меня. Открылась задняя дверь. В машину, живо. Глава 2. Я без раздумий рванул за ближайшую машину, на ходу выхватывая пистолет. Судя по топоту ног, детина бежал ко мне. Кормушкин нашел меня, я резко выпрыгнул и выстрелил в него. Детина на полном ходу раскинул руки в стороны, роняя оружие, и упал. Из внедорожника выскочили еще 2. Я спрятался обратно за машину. Бойцы, судя по приближению шагов, бежали в мою сторону. Я перебрался за угол машины, и когда эти 2 появились в поле зрения, 2 выстрелами уложил их на брусчатку. Все затихло. Я подождал около минуты, аккуратно выглянул и посмотрел в сторону внедорожника. Через открытую заднюю дверь было видно, что на заднем сиденье пусто. Спереди ничего не видно из-за наглухо затонированных стекол, но по идее тоже не должно быть никого. Дверь хлопала 2 раза, значит, водитель тоже сейчас лежит здесь. Я, держа пистолет наготове, медленно подошел к внедорожнику и заглянул внутрь. Точно, никого. Надо уходить. Если они вызвали подкрепление, то придется сложновато. Патронов у меня оставалось 7 штук, а сколько народу может приехать, неизвестно. Я засунул пистолет за пояс. Обходя их машину, я вскользь глянул на номера. На них красовался герб, похожий на тот, что у меня на перстне, только у орла на груди вместо глаза было пламя. Насколько я знал, подобные гербы со свитком означали, что принадлежат баронскому роду, а знак на груди показывал вид магии, которым владеет род. Значит, эти люди не Кормушкина. Помню, в академии, когда нас учили владению оружием, многие курсанты посмеивались над этим. Зачем владеть оружием при наличии магии? Наш преподаватель по стрельбе на это всегда отвечал. В критической ситуации никогда не знаешь, что спасет тебе жизнь. Я с ним был полностью согласен. Чем больше инструментов на руках, тем шансы всегда выше. Вот и настал момент, когда эти умения пригодились. Николай, сколько ж у тебя еще здесь врагов? Я вышел на оживленную улицу, но в магазин Надежды пока заходить не стал. Если меня будут искать, то первым делом прочешут ближайшие места. А значит, надо, не привлекая внимания, уйти подальше. На ходу я размышлял о случившемся. Складывалось впечатление, что у нападавших не было цели меня убить. Проще всего было остановиться, дуло из окна и привет. Я бы даже понять ничего не успел. А тут было видно, что стрельба в их планы не входила. Выяснить, чьи это люди, труда не составит. По гербу определить род легко, в интернете вся информация есть. Сложнее будет выяснить суть их претензий. В памяти, как назло, ничего не всплывало. Оставался расчет на то, что они снова попытаются выйти на меня. Но и риск того, что после случившегося в переулке со мной даже разговаривать не станут, очень высок. Теперь ухо востро надо держать вдвойне. Когда я ушел достаточно далеко, мне на глаза попался ресторан. Выглядел он вполне солидно. Отлично, как раз переведу дух и спокойно поищу информацию. Охране на входе я без разговоров показал перстень и зашел внутрь. Передо мной тут же возник администратор, который проводил меня за столик. Я огляделся. Да, заведение и правда на высоте. Резная мебель, обилие позолоты, мягкое желтое освещение, все создавало комфорт и уют для того, чтобы аристократ мог отдохнуть после напряженного дня. Публика тоже была соответствующая. Мужчины в дорогих костюмах, дамы в вечерних платьях. На их фоне я в простой одежде выглядел чем-то инородным. Но сейчас меня это волновало меньше всего. Заказав стейк из семги и чайник черного чая, я стал искать информацию в интернете. Герб на номерах принадлежал роду Жаровских. Род был богатый и влиятельный. Занимались они в основном выплавкой металлических изделий. Все в Ярославском княжестве от гвоздей до огромных металлических конструкций было произведено ими. Вот ведь везение какое. Второй враг, и тоже влиятельный. Николай прям был чемпионом по проблемам. Но меня это не пугало. Неразрешимых ситуаций не бывает, а сложность задачи только добавляет азарта. Мне принесли заказ, и я, отложив смартфон, принялся за еду. Сказать, что стейк был очень вкусный, не сказать ничего. Рыба просто таяла во рту, а приправы были подобраны настолько идеально, словно кто-то потратил всю свою жизнь только на это. «Вальский, ты свихнулся?» – раздался мужской голос сзади. Правая рука машинально нащупала пистолет за поясом, но доставать я его не стал. Я обернулся и увидела парня лет 20 с зализанными назад ярко-рыжими волосами. Он обошел мой стол и сел напротив, расстегнув темно-синий пиджак. На его руке блестел перстень с таким же гербом, как на номерах внедорожника. Различие было лишь в том, что пламя на перстне светилось оранжевым. Я пристально посмотрел парню в глаза. Он, немного стушевавшись, поерзал на стуле и отвел взгляд. «Чем обязан?» Я положил вилку, которую все это время держал в левой руке. «Чем обязан?» Голос парня заметно повысился. «Ты уложил троих моих людей и еще спрашиваешь, чем обязан?» «Тон убавь», — сухо сказал я. «Или всем здесь расскажем, может, посоветуют что?» Парень молчал, пытаясь выровнять дыхание. «Я, по-твоему, с каждым, наставившим на меня пистолет, любезничать должен? Да ты знаешь, чего мне стоило замять эту ситуацию? Хорошо, что ребята успели сообщить, что ты отстреливаться начал. Если бы полиция приехала раньше нас, такой бы скандал был. Да, три отморозка в подворотне напали на барона. Действительно скандал. Отморозка – это мои бойцы. Тем более, бойцы барона Жаровского совершили покушение на барона Вальского. Отличный заголовок для статьи, как думаешь?» Жаровский прищурил глаза, глядя на меня, и немного наклонился вперед. «Коля», — полушепотом спросил он, — «с тобой точно все в порядке? Ты странный какой-то. Слушай, полчаса назад меня пытались убить. Ты какой реакции ждешь? Да никто тебя убивать не собирался. С комфортом бы доставили ко мне на заднем сиденье и все. А пистолетами твои бойцы просто похвастаться решили? Припугнуть, не больше. Чтобы ты бежать не вздумал. Ты и так уже месяц от меня бегаешь». Жарский замолчал, а я задумался. Не похоже, что он хочет моей смерти. Я даже злобы особой в его голосе не наблюдаю, максимум возмущение, не больше, и это сбивало с толку. Если б в моих людей стреляли, я бы даже разговаривать не стал, а этот вон, прибежал, слюной брызгает. Ну же, память, подскажи хоть что-то. Но память молчала. Коль, меня не было в Ярославле всего 2 года. За эти 2 года ты умудрился превратить состояние своей семьи в пыль. И не отрицай, я все уже выяснил. Тут меня накрыла новая волна воспоминаний. Чуть больше 2 лет назад, когда Николаю только исполнилось 18, погибла его семья. По пути из Москвы их кортежу навстречу вылетел груженный самосвал. Николай чудом выжил, так как ехал на своей недавно подаренной машине, последним и чудом успел вырулить в кювет. Было расследование, но никакого криминала не нашли. Водитель самосвала тоже погиб, так что и наказывать было некого. Николай после этого стал единственным наследником рода и пустился во все тяжкие. 18-летний пацан с большими деньгами и без всякого контроля. Семейного капитала хватило на год такой жизни. Дальше Николай стал распродавать имущество, распустил прислугу, а сам переехал из особняка в домик, где эта прислуга жила, так как обслуживать особняк он не мог. Дошло все до того, что продавать стало особо нечего, и в ход пошло все, вплоть до бронзовых ворот. Тут и появился Кормушкин. Приехав к Николаю, он представился другом его отца и дал Николаю немного денег, чем заслужил доверие. Николай даже не спросил, почему тот не появлялся все это время. Кормушкин втирался в доверие все глубже и глубже. Затем он предложил Николаю доход, который от него не требовал бы никаких действий, а именно арендовать его земли, которые все равно стояли заброшенными. Николай с радостью согласился, и они заключили тот самый злополучный договор. Максим, а именно так звали этого рыжего парня напротив меня, был другом детства Николая. Эти 2 года он был на обучении семейному делу в Челябинском княжестве у дальних родственников. Уехал он незадолго до той аварии. Все это время он пытался поддерживать связь, но Николай игнорировал его звонки, а на сообщения не отвечал. Вернувшись, Максим первым делом приехал в имение Вольских и буквально охренел от того, как все изменилось. Его встретил полупьяный Николай, который в красках рассказывал, как скоро заживет, потому что будет делать бизнес в партнерстве с Кормушкиным. В конце разговора Николай занял у Максима 50 рублей и снова пропал с радаров. Я сидел ошарашенный свалившейся информацией. Это просто трындец какой-то. Но теперь я понимаю, что этот Максим мне ни враг и опасности не представляет. Просто пытается помочь в конец запутавшемуся другу, несмотря на то, что друг плевал на эту помощь. Эх, Николай, Николай. Воспоминания о Максиме и его поведение сейчас говорили о том, что доверять ему можно. Есть, конечно, маленькая вероятность, что он может предать, но тогда он очень хороший актер. Опыт работы дознавателем позволял чувствовать даже малейшую фальшь в поведении человека. Здесь я ее не видел. Максим начал говорить, вырвав меня из размышлений. «Ты правда сдал земли в аренду Кормушкину?» Я кивнул. «Коль, ты пойми, дело, конечно, твое, но Кормушкин никогда не делает ничего просто так, даже пальцем не пошевелит. Если он предлагает кому-то помощь, значит, взамен возьмет во много раз больше. По-другому ему просто неинтересно. Это я в принципе понимал и без Максима, но не подавал вида. Это у меня опыт, а у Николая, кроме ветра в голове, ничего не было. И нужно хотя бы немного соответствовать, хотя бы сильного контраста не создавать. Дурачком я прикидываться не хочу, так что помолчу и послушаю. Надолго сдал? 2 года проплачено. Максим задумчиво постучал кончиками пальцев по крышке стола. И за сколько? Меня внутри корежило. Я сейчас был вынужден с серьезным лицом рассказывать, какую хрень творил Николай от своего имени. 500 рублей в год. Максим глубоко вздохнул, прикрыв глаза рукой. Коль, ты дурак? Коля, да, я, нет. Слова выбирай. Николай, конечно, тот еще красавчик, но теперь он, это я, и неуважение в свою сторону я терпеть не собираюсь. Это самое безобидное из того, что пришло мне в голову. Ты понимаешь, что это копейки? Я понимаю. И, приди этот купец ко мне с таким предложением, отправился бы в путешествие к хренам собачьим. Разговор уходил в русло отчитывания меня, как школьника. Надо пресекать. Максим, если ты решил мне прочитать нотации, то не по адресу. У меня есть ситуация. Она уже случилась. Все. Мне ее решать нужно, а не обмусоливать. Максим удивленно выпучил глаза. Коль, это точно ты? Не похож? Да, нет, похож, конечно же. Максим замялся. Просто я рассчитывал тебя убеждать весь вечер, может даже догонять, а тут я проблемы решать собрался, считай, повзрослел от пережитых эмоций. Максим молча смотрел на меня, я прекрасно понимал его ощущения, когда ты пытаешься спасти безнадежного друга, а тут он резко перестает быть безнадежным, действительно, странно выглядит, но ничего, люди меняются. В случае с Николаем перемены будут кардинальными. Раз уж мне выпала возможность прожить вторую жизнь, проживу ее достойно. Конечно, придется исправить последствия глупых поступков, но так даже интереснее будет. Я решил довериться Максиму. Других вариантов не было. Если даже после той заварушки в переулке он все еще готов мне помогать, значит, парень надежный. Только меня волновал еще один вопрос. Как ты меня нашел? Макс смутился. По сигналу твоего смартфона, извини, но других способов я не придумал. Ах, вот оно что, предатель был ближе, чем я думал, все это время я носил его в кармане, такие подарки Кормушкину делать нельзя. Макс, я готов тебе все рассказать, только не здесь, ситуация серьезная, и чужие уши мне не нужны. Ты на машине? Да, давай там поговорим, только уедем отсюда подальше, не удивлюсь, если мой смартфон отслеживает кто-нибудь еще. Ты думаешь, ТСС, все потом, Максим кивнул, я вызвал официанта, расплатился по счету, и мы покинули ресторан. На выходе я выбросил смартфон в урну, не думаю, что там много важных контактов. Максим, увидев это, сначала захотел что-то сказать, но потом понимающе кивнул. Спорткар Максима уносил нас за пределы Ярославля. Стеклянные здания за окном сменились сначала на малоэтажные бетонные дома, а потом и на частные одноэтажные домики. Где-то через полчаса езды мы остановились на парковке около стройплощадки. На мой вопросительный взгляд Максим сказал, что здесь строится новое производство его отца и чужих здесь не бывает. Макс, в общем, меня сегодня пытались убить. Да никто не. Да я не про это, успокойся. Сегодня ко мне домой явились двое. Я думаю, это люди Кормушкина. Макс задумчиво почесал переносицу. А зачем Кормушкину тебя убивать? Он же от тебя получил уже то, что хотел. Нет, Макс, хотел он другого. В договоре есть один пункт, по которому все земли в случае моей смерти фактически переходят ему. Прям так и написано, с нюансами, но суть такая. Мда, это попадалово. Не попадалово, Макс, ситуация. Все решаемо. Макс показно всплеснул руками. Точно. Пойдем к Кормушкину. Ты скажешь, не убивайте меня, пожалуйста. И я, да-да, не убивайте моего друга. А он такой, конечно, ребятки. Ступайте и больше так глупо не попадайтесь. Я три раза хлопнул в ладоши. Молодец, отличное актерское мастерство. Макс повернулся ко мне. Коля, ты не понимаешь. Кормушкин, это не продавец на рынке. Он очень серьезный человек. У него завязки везде. Не каждый аристократ имеет столько могущества, как он. Что, настолько полезный человек? Нет, подлый и ушлый. Прекрасно чувствует, где и кого нужно подмаслить, чтобы получить желаемое. Я уверен, если бы тебя сегодня все-таки убили, все бы представили как самоубийство. Да, деньги правят миром, причем любым. Это тоже не исключение. Как стать могущественнее аристократа? Занес кому надо, и кто надо сделал что надо. Нет проблем, есть цена вопроса. Я вздохнул. На каждый хитрый болт найдется не менее хитрая гайка. Вы ж металлом занимаетесь, должен знать. Очень смешно. Похоже, что я смеюсь. У меня сейчас два варианта. Либо смириться и ждать смерти, либо бороться. И я выбираю второй. Третий есть. Добровольно отдать земли, и он, возможно, отстанет. Ага, неси перо, будем дарственную писать. Перетопчется. Да шучу я. Просто очень хочу тебе помочь и не знаю чем. Только если отца подключать. Но как он отреагирует, я не знаю. Не рад будет, это точно. Никого подключать не надо. Я сам эту кашу заварил. Сам и разбираться буду. Ты слишком самонадеянный, или не понимаешь, с кем связался. Я сделал глубокий вдох и выдохнул. Не люблю, когда в меня не верит. Я сказал, что разберусь, значит, разберусь. Точка. Уровень опасности я тоже понимаю, не переживай. Если ты готов мне помочь, буду очень благодарен. Либо просто не мешай. Хорошо, Макс развернулся обратно вперед, положил руки на руль и задумался. Пару минут в машине стояла напряженная тишина. Нет, Коль, ты определенно изменился. Я как будто не с тобой разговариваю. Я внутренне напрягся. Если здесь известно о возможности попаданства, то я, похоже, перегнул палку. Макс продолжил. Но если ты действительно решил измениться и покончить с прошлой жизнью, я готов тебе помогать, чего бы мне это ни стоило. Фух, пронесло, я уж думал, что подставился. Макс, хоть и молодой, но цену дружбе знает, это заметно. В такой ситуации не каждый вызовется помогать. Главное, его не подставить, а то наломает дров. Спасибо, Макс, но у меня будет одно условие. Макс приподнял брови. Условие? Да, никакой самодеятельности. Пожалуйста, я попрошу, если мне надо будет. Макс усмехнулся. Ага, или если успеешь. Успею, не переживай. Хотелось бы верить. Все звучит так, как будто у тебя есть план. Догадливый. Есть, и для первого пункта мне понадобится твоя помощь. Глава 3. Я открыл дверь спорткара, припаркованного около входа в бизнес-центр и, расстегнув пуговицы серого пиджака, сел на пассажирское сиденье. Костюм на мне сидел как влитый. Хоть и пришлось доплатить за срочность портному, которого мы выдернули из теплой кровати среди ночи, результат того стоил. Теперь о том, что я барон, говорил не только перстень. Держи, пусть будет у тебя. Я протянул Максиму папку с бумагами. Что это? Завещание. Разумно, конечно, в такой ситуации, но почему у меня? Макс, ну ты вроде не глупый парень, не догадался еще, у меня его попытаются выкрасть первым делом. Понял замысел? Макс покачал головой. «Ну, значит, открой, посмотри, раз такое дело». Макс открыл папку и пробежал по строчкам глазами. «Вольский Рудольф Вениаминович?» Я улыбнулся. «Ну да, а кто это?» «Понятия не имею». Макс вопросительно уставился на меня. «Как это?» «Да вот так, что первое в голову пришло, то и написал. Тут дело и не в завещании вовсе, точнее, и в нем тоже. Но сейчас важнее нотариально заверенная копия, которая по почте отправилась к Кормушкину. А если он поймет, что это липа? Ну, во-первых, не липа, а заверенная копия официального документа. Во-вторых, откуда ему знать, может у меня дальние родственники в других княжествах есть. А если он проверит, у него денег не хватит. Империя большая. А даже если и хватит, то времени уйдет уйма. За это время я найду способ расторгнуть этот договор. Макс ошарашенно смотрел на меня. Ну ты даешь. Хочешь жить, умей вертеться. Теперь ему убивать меня невыгодно. Во всяком случае пока. Я попросил Максима высадить меня около ближайшего салона связи. Какие планы дальше? Смартфон куплю для начала, а там посмотрим. Сейчас мне предстояло решить еще один вопрос, а именно наличие двух трупов в моем доме. С этим я решил не мудрить и сделать все просто и по закону. Купив новый смартфон, я первым делом установил приложение такси и вызвал машину. Добравшись до поместья, я набрал номер полиции и заявил о покушении. Это был самый легкий способ решения. По закону я имел право защищать свою жизнь. Вернув своим несостоявшимся убийцам их оружие, я отправился ждать полицию на улицу, потому что в доме начинало вонять. Это меня совсем не радовало. Придется переезжать в другое крыло. Хотя нет, нужно оценить состояние особняка внутри и обосновываться там. С полицией, на удивление, проблем особых не возникло. Приехавший с ними следователь опросил меня. Даже врать не пришлось. Разве что я заменил один факт. Сказал, что меня вырубили ударом по голове, а не выстрелили в лоб. Все остальное рассказал как есть, что защищался с помощью магии, а потом скрылся, опасаясь за свою жизнь. На этом мини-допрос и закончился. Всех все устроило, и к 4 часам дня вся команда, погрузив трупы в спецмашину, уехала. Я стоял на крыльце и обдумывал дальнейшие действия. Отель у меня проплачен еще на 6 ночей, так что поживу пока там, а сюда буду приезжать, обустраиваться. Вернувшись в отель, я поужинал, принял душ и занялся прокачкой магии. Очаг магии надо заполнить. Я сел в кресло, закрыл глаза и стал разгонять эмоции. Злость – самая мощная для трансформации энергия. Я стал вспоминать в подробностях последний день своей прошлой жизни. Минут через 15, я был буквально взбешен, а очаг эмоций наполнился до предела. Я преобразовал энергию в магическую и тонким потоком стал заполнять ядро. Грудь прострелила болью. Я стиснул зубы и зажмурился. Очаг магии расправлялся, наполняясь. Боль в груди сменилась на жжение. Ощущения не из приятных, но первое заполнение всегда такое. Тем более я его заполнял сразу до краев. Обычно в подростковом возрасте его заполняют естественной энергией организма в день по капле. И на это у разных магов уходит от года до двух, в зависимости от способностей. Я же сейчас сократил этот этап до 5 часов. Естественно, без боли в этом случае не обойтись. Вообще, Так делать нельзя. Одно неверное движение и очаг разорвется, а магическая энергия, разойдясь мимо каналов по всему телу, убьет меня. Но я знал, что делал. В прошлой жизни я прокачкой магии овладел в совершенстве. А хорошо зная правила, можно найти способы аккуратно, без вреда их нарушать. Моим главным способом был очаг эмоций. Про него я узнал, когда мне было лет 30. Очаг эмоций – большая редкость, доступная единицам. И те, кому он доступен, о нем предпочитают не говорить. Зачем раскрывать такой козырь? 3 года я по крупицам добывал информацию в магических справочниках, а в свободное время изучал его, прислушиваясь к ощущениям. В результате он стал своеобразным дополнительным топливным баком для моей магии. И я считаю невероятным везением, что он перенесся в это тело вместе со мной. Когда очаг магии наполнился, я без сил уснул прямо в кресле. Проснувшись утром, я первым делом проверил результат вечерней прокачки. Очаг был полон и сиял, готовый к использованию. Но оставался еще один барьер – магические каналы. А вот их можно прокачать только тренировками, постепенно усложняя приемы и добавляя количество используемой энергии. Невероятно хотелось есть. Я заказал завтрак в номер. Через 15 минут на моем столе был омлет, оладьи с черничным вареньем и свежесваренный кофе. Все было необычайно вкусно. Повар у них, конечно, бесподобен. Сегодня мне предстоял насыщенный день. Во-первых, нужно подумать над источником дохода. Деньги у меня еще оставались, но таяли буквально на глазах. Во-вторых, надо съездить в имение и открыть особняк, оценить масштаб бедствия. Если с особняком все было более или менее понятно, то вот с источником дохода возникал вопрос. Не вагоны же разгружать идти. Выйдя из отеля на улицу, я невольно улыбнулся. На улице было заметно теплее, чем вчера, и ярко светило весеннее солнце. Я немного постоял, наслаждаясь погодой, а потом решил прогуляться, прежде чем вызвать такси. На ходу мне всегда думалось лучше, чем я могу заняться. В прошлой жизни я был дознавателем, начиная с младшего и закончив верховным. Расследование, выяснение обстоятельств, допросы – в этом заключалась моя работа, да и в принципе вся жизнь. Когда-то я начинал с простых дел – мелкое воровство, драки. И по мере роста моих способностей и успехов сложность дел росла, пока меня не пригласили работать в секретную службу имперской безопасности. Вот там было по-настоящему интересно. Вычислить и разоблачить шпиона – это тебе не пьяницу заставить медный таз вернуть, тут соперник посерьезнее. В этой жизни от Николая мне досталась нулевая репутация и полное отсутствие дохода. Деньги он умел только тратить. Значит, начинать придется с нулевой точки. Только вот устраиваться на госслужбу и сидеть в пыльном кабинете, расследуя мелкие кражи за копейки, мне совсем не хотелось. С моими способностями это просто слив энергии в трубу. Я вызвал такси и отправился в имение. Порывшись в доме, я нашел ключи от особняка. Зайдя внутрь, я огляделся и выдохнул. Несмотря на обилие пыли и паутины, все было не так плохо. Помещения были пусты, ни мебели, ни техники, но в целом в пригодном состоянии. На втором этаже я выбрал комнату, которая станет моей спальней, с отдельными ванной, туалетом и гардеробной. Значит, здесь план действий такой. Первым делом нужно привести в порядок гостиную, коридор на втором этаже, спальню и кухню, и можно переселяться, а дальше постепенно приводить в порядок остальные комнаты. В интернете я нашел фирму, занимающуюся уборкой, и договорился с ними на следующий день. Потом нашел грузчиков и мастеров, которые переподключат технику. Все вместе мне будет стоить где-то 80 рублей. Я довольно потер руки. Уже завтра к вечеру у меня будет свой дом. Да, пока не в самом лучшем состоянии, но это все решаемо. Вернувшись в город, я позвонил Максиму и договорился о встрече. Через час мы сидели в том же ресторане, где состоялась наша первая встреча. «Макс, я бизнес собираюсь открыть». Макс вопросительно посмотрел на меня. «Коль, ты опять за старые, мало истории с Кормушкиным, тебе очередное супервыгодное дельце предложили? Успокойся, никто мне ничего не предлагал. У меня своя идея есть, но она требует определенной информации, которой у меня нет. Коль, я 2 года обучался родовому делу, и посоветовать что-то могу только в нем. И еще ты вхож в круг аристократии. Тебя там знают, а меня нет». Макс продолжал смотреть на меня, но уже недоуменно. «Коль, чем больше ты говоришь, тем меньше мне понятно. Моя идея заключается в том, что я мог бы решать чужие проблемы и брать за это деньги. Макс подавился только что отпитым чаем. «Чи-чи-чего?» – спросил он, откашлившись. «Какое из сказанных мной слов тебе непонятно?» «Да слова понятны. Непонятно, что ты удумал». Я вздохнул. «Репутацию мне еще править и править. Смотри, у любого аристократа есть вопросы, в которых все идет не так гладко, как хотелось. Есть проблемы, с которыми он не знает, как справиться. И тут приходишь ты в белом пальто, и все начинает играть новыми красками. Смешная шутка, только неуместная. У меня есть определенные способности, если ты забыл». Я показал ему перстень и продолжил. «И я в любой ситуации могу увидеть больше, чем остальные. Дальше остается структурировать информацию, найти причину и придумать пути решения. А с чего ты взял, что они с радостью будут делиться с тобой своими проблемами? Я прекрасно понимаю, что не будут. Проблемы я разузнаю. Мне нужно с ними просто познакомиться. А там я дальше все сделаю как надо. В этом я и хотел попросить твоей помощи. Может, прием какой-то намечается или другое светское мероприятие?» Макс задумался, а потом сказал: «Завтра вечером прием у Каменских по случаю помолвки их дочери. Если хочешь, можешь поехать со мной. Только давай без фокусов, хорошо?» Я пристально посмотрел ему в глаза. «Макс, давай ты убавишь свою предвзятость. Я тебе клянусь, что дальше все будет по-другому. Это в моих интересах». Макс побарабанил пальцами по столу. «Хотелось бы верить. Хорошо, я заеду за тобой завтра в 7. Мы закончили ужин. Макс подвез меня до отеля и уехал домой. У меня же теперь стояла задача подготовиться к завтрашнему вечеру. В номере я полез в интернет в поисках новостей бизнеса Ярославля. Большинство из них были статьями ради статей. Этот вот такой молодец, а вон то того гочего придумал. Но спустя час поисков я наткнулся на одну очень интересную статью. В ней писали о роде Покровских. Что ж, с них и начну. Мы с Максом вышли из машины. Водитель и охранник, закрыв за нами двери черного седана, сели обратно в салон и уехали. Я огляделся. Поместье было внушительным. Огромный особняк, несколько построек поменьше, зеленые аккуратные газоны, брусчатые дорожки. Все вокруг безостановочно сообщало о богатстве владельцев. Я вспомнил свой дом в прошлой жизни и вздохнул. Он был ничуть не менее солидным. А на контрасте с моим нынешним поместьем, так вообще рай. Несмотря на то, что сегодня я его немного облагородил, все еще есть куда стремиться. Макс прервал мои размышления. «Сначала поприветствуем хозяев, потом я помогу найти тебе Покровского». Я кивнул, и мы пошли в сторону крыльца. Супруги Каменские встретились нам внутри прямо около входа. Барон был ростом под 2 метра, широкоплечий. Ухоженная борода с проседью и густые брови придавали дополнительной солидности. Баронесса была в пышном бледно-голубом платье. Красивая, ухоженная женщина. На вид ей было не больше 40, хотя, как я выяснил заранее, им с бароном по 50 лет. «Добрый вечер, ваше благородие». Макс слегка поклонился. «Рад поздравить вас со столь прекрасным событием». Каменский приветливо улыбнулся. «Здравствуй, Максим. Благодарю за поздравление. Как твои родители?» «Все хорошо, спасибо. Отец просил передать, что будет немного позже, неотложные дела. Позвольте вам представить моего спутника, барон Вальский Николай Павлович». Я поклонился, а Каменский внимательно осмотрел меня с ног до головы. «Рад приветствовать, Николай. Знал твоих деда и отца. Прекрасные люди были. Очень горькая потеря». Каменский глубоко вздохнул. «Честно говоря, немного удивлен. За эти 2 года разные слухи про тебя доходили. Я уж и не надеялся с тобой встретиться. Благодарю вас», — сказал я, глядя ему в глаза. «Дед с отцом были действительно прекрасными людьми, а слухи, на то они и слухи. Не скажу, что горжусь своим прошлым, но будущее всегда в наших руках». Барон улыбнулся. «Рад слышать такие мудрые вещи. Добро пожаловать, Николай». Баронесса, которая все это время молча слушала наш разговор, с улыбкой сказала: «Добро пожаловать». Мы еще раз раскланялись и прошли в гостиную. Гостиная была огромная, видимо, специально для проведения приемов. Резная мебель с позолотой, обитая зеленым бархатом, изумрудного цвета шторы, лепнина на стенах. В воздухе витал запах дорогого парфюма и фруктов. Гости разбились кучками и разговаривали вполголоса. Негромко играл рояль. Макс аккуратно дернул меня за рукав. «Покровские вон там в углу, около камина. Отлично. Помнишь, как договаривались?» «Да помню, помню». Мы, взяв с подноса по бокалу шампанского, пошли в сторону камина, огибая гостей. Барон Покровский, невысокий седой мужчина лет 60, увлеченно разговаривал с парнем приблизительно моего возраста. Дождавшись, пока они договорят, мы с Максом подошли к Покровскому. «Доброго вечера, ваше благородие!» Макс слегка поклонился. Покровский натянул дежурную улыбку. «Максим, здравствуй, дорогой, как твои дела? Как батюшка с матушкой? Не довелось их здесь встретить пока, они приедут чуть позже. У отца дела срочные, дела, заботы», — вздохнул Покровский, — «куда уж без них». «Точно-точно, никуда». Покровский изо всех сил старался отыгрывать беззаботность, но я прекрасно чувствовал, что она фальшивая. Перед поездкой сюда я пустил магическую энергию по каналам слабым потоком и поэтому слышал отголоски его эмоций, тихие и обрывистые, но различать получалось. И каналы тренируются, и я вижу чуть больше, чем остальные. Одна польза. В воздухе повисла пауза. Я решил взять разговор в свои руки. «Приветствую, ваше благородие». Я немного склонил голову. «Барон Вольский Николай Павлович». Лицо Покровского просияло, только теперь уже искренне. «Николай, а я-то думаю, где я вас видел? Вот так сюрприз. Знаком я был с вашим дедушкой. Прекраснейший человек. Помню, когда он перебрался из Петербурга в Ярославль, многие в штаны наложили, уж извините за непотребные слова. О, как, вот это новости. Эта информация о Вольских даже в интернете нет». Покровский тем временем продолжал с ноткой ностальгии в голосе. «Шутка ли, бывший первый секретарь имперской безопасности в городе обосновался. Пока он был жив, здесь все по струнке ходили. Золотые времена. Хоть он и отказался от графского титула и стал бароном, никто не знал подлинной истории его переселения, и ходили слухи, что таким образом император пытается навести порядок в Ярославле. До него тут страсть, что творилось, да и после него все вернулось на круги своя». Покровский горько вздохнул. «Я переваривал полученную информацию. Вот это ничего себе расклад. Спасибо за добрые слова, ваше благородие. Я горжусь тем, что память о моих близких жива». Покровский смущенно улыбнулся. «Да полно вам. Такие люди редкость, их не забудешь. Я очень рад, что с вами все в порядке, Николай. Признаюсь, много слышал нелицеприятного о вас последнее время, поэтому сейчас слегка удивлен, но искренне рад видеть вас в добром здравии». Я вежливо улыбнулся ему. «Спасибо, тоже рад вас видеть. Читал тут про вас статью в интернете». Покровский нахмурился и махнул рукой. «Ох уж эти писаки, как стервятники. Все им свежей крови подавай. Много переврали?» — спросил я для приличия. «На самом деле я кое-что изучил и проанализировал, так что практически все в статье было правдой. Да, приправленной эмоциями и местами преувеличенной, но правдой.